Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Послание святого апостола Павла к римлянам. Основание Римской Церкви и состав ее членов. О происхождении Римской Церкви, столь важной потом в церковной истории, нет никаких точных сведений. Об этом можно только строить предположения, впрочем, весьма вероятные. Сам апостол Павел в послании к римлянам пишет, что среди римских христиан есть некоторые, уверовавшие во Христа еще прежде, чем он сам. Андроник и Иуния, послание к римлянам, глава 16, стих 7. И что вера христиан римских уже прославляется во всем мире. В климентовых рекогницициях говорится, что еще во время земной жизни Господа Иисуса Христа вести о нем доходили до римлян и возбуждали у них не только удивление, но и веру. Это неудивительно, если принять во внимание, что со времени подчинения Иудеи Риму Помпеям в 63 году до Рождества Христова в Риме стало жить множество иудеев, для которых был отведен потом даже особый квартал. Они ездили в Иерусалим на праздники и, конечно, могли потом рассказывать в Риме о том, что там слышали и видели. В день сошествия Святого Духа на апостолов, как свидетельствует об этом деописатель, среди свидетелей этого великого события были и римляне. Среди этих римлян могли быть уверовавшие и крестившиеся, которые потом и явились основателями первой христианской общины в Риме. Является вопрос: откуда и от кого из апостолов ведет свое начало церковная иерархия этой первой римской общины? Предание Римской Церкви говорит, что в Риме был святой апостол Петр, который после чудесного освобождения своего из темницы в 43 году прибыл туда из Иерусалима и епископствовал там в течение 25 лет, до самой своей мученической кончины в 67 году. Это, однако, не согласуется с другими имеющимися в нашем распоряжении данными. Не может быть сомнений в том, что святого Петра не было в Риме в то время, когда святой апостол Павел писал свое послание к римлянам. Если бы святой апостол Петр был в Риме епископом, неужели же святой Павел дерзнул бы поучать его паству, а если бы еще все же нужно обратиться к римской пастве с посланием, то, конечно, не помимо святого Петра, и так или иначе упомянул бы его имя в послании. Кроме того, святой Павел сам говорит о себе, что он не имел обычая строить на чужом основании и проповедовать в чужой области. Не стремился бы святой апостол Павел в Рим, если бы там уже был святой апостол Петр. Не было святого Петра в Риме, следовательно, и до окончания первых уз святого Павла. Не может быть, чтобы деописатель, повествующий о прибытии святого Павла в Рим и о проповеди его там, не упомянул бы, что в Риме в это время находился святой апостол Петр. Отсюда вывод ясен. Святой апостол Петр мог быть в Риме только после первых уз святого апостола Павла, то есть незадолго до своей мученической кончины. Кто же был устроителем Римской Церкви? Надо полагать, ученики святого апостола Павла. В конце послания к римлянам святой апостол Павел посылает приветствие целому ряду лиц, по-видимому, очень близко и хорошо ему знакомых. Кто же эти лица, и как святой апостол Павел, еще не бывший до тех пор в Риме, мог с ними познакомиться? Все они, несомненно, изгнанники из Рима, изгнанные императором Клавдием и рассеявшиеся по Греции, Македонии и Малой Азии, где они и познакомились с апостолом Павлом. Одни из них были просвещены им, другие стали его сотрудниками. По смерти Клавдия они снова вернулись в Рим и духовно возглавили римскую церковную общину. Святой апостол Павел потому и горел желанием быть в Риме, чтобы пожать плоды посеянного его учениками. Предание же о том, что Римская Церковь основана святым Петром, можно объяснить тем, что первые верующие в Риме были из числа обращенных в день Пятидесятницы, которые слышали речь святого апостола Петра и, естественно, считали его своим духовным отцом. К этому присоединилось и то, что в Риме святой апостол Петр принял мученическую кончину. В состав римской церкви первоначально входили главным образом иудеи, но потом вошло в нее много язычников, так что последние стали даже преобладать по числу. Это видно и из посланий к римлянам. Римские язычники, разочаровавшиеся в своих языческих суевериях, при соприкосновении с иудеями часто становились прозелитами, а это облегчало им и переход в христианство, как дававшее еще большее, уже полное удовлетворение их духу. Римский философ Сенека по этому поводу говорил, что «побежденные дают законы веры победителям», а Ювенал смеялся над иудействующими римлянами и особенно римлянками. По свидетельству Светония, иудеи были изгнаны императором Клавдием из Рима за то, что среди них поднимались смуты из-за Христа. При этом верующие из язычников не могли пострадать, ибо гонение коснулось одних иудеев, и притом не за веру, а за нарушение общественного спокойствия. Община из бывших язычников стала расти и развиваться уже самостоятельно, и таким образом совершенно обособилась от иудеев. Вернувшиеся потом христиане из иудеев крепко слились с верующими из язычников, составив с ними единое целое и также окончательно обособившись от иудеев. Это обособление верующих от иудеев резко обозначилось при вступлении святого апостола Павла в Рим, когда верующие вышли апостолу Павлу навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц, а иудеи 3 дня не являлись к святому Павлу, пока он сам не пригласил их себе для беседы. Повод к написанию послания и цель его. Из послания к римлянам не видно, чтобы они сами дали святому апостолу Павлу какой-либо повод к написанию послания. Послание имеет совершенно общий характер и ни на какие частности в жизни римских христиан не указывает. Напрасно думает, что поводом были какие-то споры и разделения среди них, указывая на главу 16 стих 17. Это место тоже общего характера, как и все остальные наставления. Побуждение к написанию этого послания – все было в самом Павле, который, услышав об обращении римлян, давно стал стремиться к ним, чтобы проверить, все ли у них идет так, как следует. Ведь он был апостолом языков, и ему, естественно, было беспокоиться о христианском преуспении жителей столицы всего тогдашнего культурного мира. Собираясь посетить римлян, он предпослал этому посещению свое послание, чтобы оно заменило на время его личное посещение, подготовив римлян к встрече с ним. В своем послании он начертывает общую программу всего христианского учения и предостерегает их от заражения иудействующими. Ближайшим поводом к написанию послания в это именно время было отправление в Рим из Коринфа, где находился тогда Павел, высокоуважаемой кенхрейской диаконисы Фивы, оказавшей немалые услуги делу веры и церкви и бывшей помощницей в деле евангельского благовестия самому апостолу Павлу, о чем он сам свидетельствует. Она имела дела в Риме, и святой апостол Павел, ценя ее заслуги, считал долгом рекомендовать ее римским христианам. Место и время написания послания. На основании данных самого послания к римлянам можно с точностью установить, что оно написано в Коринфе. Это видно из того, что святой Павел передает римлянам приветствие от Гаия, у которого он проживал, и от Эраста, городского казнохранителя. А из других посланий его видно, что эти лица жили в Коринфе. Точно так же и Фива, с которой отправлялось послание, была кенхрейской диаконисой, а Кенхрея была предместьем Коринфа, коринфской пристанью со стороны Эгейского моря. Святой апостол Павел не один раз был в Коринфе, а потому является вопрос, в которое именно посещение Коринфа написано им послание к римлянам. На это тоже есть ясное указание в самом послании. Апостол извещает римлян, что он собирается идти в Иерусалим с милостыней, собранной им в Македонии и Ахаии, а из Иерусалима намерен отправиться в Рим и затем в Испанию. Сравнивая это указание с повествованием книги Деяний, и устанавливаем, что послание к римлянам написано святым апостолом Павлом во время третьего апостольского путешествия, когда он 3 месяца провел в Элладе, то есть около 59 года по Рождестве Христовом весной. Подлинность послания. Самая придирчивая критика не могла оспаривать происхождение этого послания от апостола Павла. Святой Климент Римский, Поликарп Смирнский, святой Ириней Леонский, Тертуллиан и Климент Александрийский, а также все позднейшие писатели и даже еретики знают и цитируют это послание. Только еретик Маркион отвергал подлинность 2 последних глав, начиная с 14 главы 24 стиха. За ним последовала новейшая критика, считающая эти главы позднейшим прибавлением. Ориген, однако, осуждает Маркиона за это, а существование этих 2 глав в древнейших рукописях, как и внутреннее содержание их, не представляющее ничего противоречащего духу, учению и обстоятельствам жизни святого апостола Павла, убеждают нас в несомненной подлинности. Содержание и состав послания. Послание к римлянам состоит из 16 глав. Главный предмет его содержания – единственный способ спасения как для язычника, так и для иудея в Господе Иисусе Христе. Разработка этой темы занимает большую часть послания – 11 глав. К этому в следующих главах приложены общие нравственные наставления о жизни христианской. Начинается послание обычным предисловием с надписанием и приветствием, а кончается послесловием с приветствиями разным лицам. Экзегетический разбор послания к римлянам. Начинается послание к римлянам весьма пространным надписанием и приветствием. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, называя себя смиренно рабом Христовым», святой Павел говорит затем, что он берет римлян в свое попечение на основании апостольского призвания от самого Господа Иисуса Христа, поручившего ему во имя его покорять вере все народы, между которыми находятся и они, римляне. Затем апостол преподает им, как обычно, благодать и мир. Далее, как побуждение вступить в общение с римлянами, святой Павел выставляет то, что вера их возвещается во всем мире, то есть апостолу особенно приятно с такими достойными последователями Христовыми познакомиться для того, чтобы возвести их веру еще на высшую степень, преподать им некое дарование духовное и утешиться с ними верою общую. Апостол говорит, что он не раз намеревался прийти к ним, но встречал препятствие. Это препятствие – желание успеха проповеди у всех народов, где до того проповедовал апостол. С 16 стиха начинается вероучительная, догматическая часть послания, в которой апостол доказывает, что перед Богом все грешны и безответны, как язычники, так и иудеи, и что спасает человека только живая вера в Господа Иисуса Христа. Праведный верою жив будет. Прежде всего, апостол говорит о грехе язычников, которые не позаботились познать истинного Бога через изучение Его творений. Ибо невидимые Его, вечные силы Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Результат этого неведения истинного Бога повел к идолопоклонству, а идолопоклонство привело к всякого рода непотребствам и безнравственной порочной жизни. Во 2 главе святой апостол переходит к иудеям. Он говорит, что наряду с язычниками суд Божий тяготеет и над иудеями, которые хотя и имели закон откровенный, но во все времена были не лучше язычников. Осуждая язычников за их нечестие, они делали то же самое. Впрочем, первые 16 стихов этой главы, как отмечает епископ Феофан Затворник на основании толкования святого Златоуста, имеют в виду не только иудеев, а всех вообще людей, которые, осуждая других за их грехи, сами не воздерживаются от грехов. Это в особенности относится к властимущим, народным правителям, поставленным судить. Таковые должны знать, что нет лицеприятия у Бога, и каждый грешащий, кто бы он ни был, понесет достойное наказание. Здесь важно указание, что язычники, не имеющие богооткровенного закона, будут судимы Богом по закону совести, написанному в сердцах их. Когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков. С 17 по 29 стих святой апостол говорит уже исключительно об иудеях, что они напрасно надеются на свое обрезание и хвалятся своим богооткровенным законом, ибо их обрезание и данный им закон Божий послужат им в еще большее осуждение, если они, хвалясь законом, преступлением закона бесчестят Бога. В третьей главе святой апостол показывает, что иудеи не имеют никакого преимущества перед язычниками, ибо как иудеи, так и эллины все под грехом, все согрешили и лишены славы Божией. Поэтому оправдание человек может получить только через веру, по благодати Божией, искуплением во Христе Иисусе. Тем не менее, иудеи все же имеют то преимущество, что им вверено Слово Божие, заключавшее высокие обетования о Мессии. Несмотря на то, что иудеи оказались неверными в хранении этого великого дара Божия, Бог по самому свойству природы своей непременно исполнит данные им обетования. Данный иудеям закон еще более отягчает их ответственность и виновность. А так как Бог не есть только Бог иудеев, но и язычников, то и для тех, и других один путь спасения – через веру. Этим не уничтожается значение закона, а лишь утверждается, ибо благодать Божия дала возможность людям осуществить требования закона. В 4 главе апостол вспоминает ветхозаветных праведников Авраама и Давида, показывая в их лице, что неформальное только исполнение предписаний закона дает оправдание человеку перед Богом, а вера во всесильную благодать Божию, даруемую человеку по милости Божией. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. В 5 главе апостол изображает основную истину христианского вероучения о грехе и спасении. Как от Адама, естественной главы всего человечества, грех распространился на все человечество, одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть вошла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Так и Христос, новая духовная глава всего человечества, своим искупительным подвигом дарует спасение также всему человечеству. Стихи с 12 по 21 этой главы представляют собой одно из самых важных мест по глубине догматического содержания. Доказательством того, что грех Адама действительно перешел на всех его потомков, служит факт смерти, который явилась последствием греха Адамова, или так называемого первородного греха. Апостол указывает на важное обстоятельство. До Моисея не было закона, и, следовательно, грехи людей не могли им вменяться. Грех не вменяется, когда нет закона. Но, тем не менее, люди умирали и до Моисея. Отсюда естественен вывод, что они наказывались смертью не за собственные грехи, а за грех первородный, перешедший на них от праотца Адама. Когда же дан был закон, а люди не переставали грешить, виновность их перед Богом еще более увеличилась. Когда же грех таким образом умножился, через искупительный подвиг Христов было дано людям изобилие благодати Божией. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Искупительный подвиг Христов заглаждает не только первородный грех Адамов, но и все личные грехи людей. В 6 главе, в предупреждении от ложного вывода, что если умножение греха вызвало действие всесильной благодати Божией, то не лучше ли оставаться во грехе, дабы опять вызвать милость Божию, апостол увещевает христиан вести жизнь святую, добродетельную. С момента своего крещения христианин умирает для греха и возрождается для новой святой жизни, подобно тому, как и Христос, Спаситель наш, пострадавший и умерший на кресте, воскрес из мертвых и живет вечно для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Иисусе Христе, Господе нашем. Это место читается за божественной литургией в Великую Субботу, когда вспоминается смерть и погребение Христова и пребывание Его в гробе. Наш ветхий человек, то есть греховный, склонный к греху, должен быть распят со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Освобождение от рабства греху делает христианина истинно свободным. Если христианин и раб, то раб праведности. Но это рабство праведности только кажущееся рабство. Таким оно кажется только для немощных, еще не освободившихся вполне от рабства греху, потому что в начале служения праведности приходится преневоливать себя, бороться с греховными наклонностями, но зато плодом рабства праведности или рабства Богу является святость и жизнь вечная, а последствием рабства греху – такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. В 7 главе апостол объясняет, что христианин, освободившись от рабства греху, свободен и от исполнения закона Моисеева. Закон имеет власть над человеком, пока он жив. Так, смерть мужа освобождает жену от законных обязательств супружества, и она может выйти замуж за другого. «Так и вы, братья мои, — говорит апостол, — умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Закон Моисеев имел временное значение, дабы обнаружить всю силу греха и привести человечество к мысли, что спасение без особой благодатной помощи Божией невозможно. Закон лишь вскрывал греховные язвы, но не давал исцеления от них. Он давал человеку лишь горькое сознание бессилия исполнить все требования закона и получить через это оправдание от Бога. А теперь мы, христиане, освободились от закона с тем, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве, то есть не по внешне формальным предписаниям закона. Тут же апостол предостерегает от возможного ложного вывода, будто в законе лежит причина греха. Не было бы закона, не было бы и греха. Нет. Причина греха в самом человеке. Закон сам по себе свят, и заповеди его святы, справедливы и направлены к добру. Закон только обнаруживает грех, коренящийся в природе человека, извращенный первородным грехом. Во второй половине 7 главы, стихи с 13 по 25, апостол разъясняет кажущуюся ненормальность того, что при наличии святого закона Моисеева греховность человечества не только не уменьшалась, но еще и увеличивалась, вследствие чего потребовалось чрезвычайное благодатное средство для спасения людей через искупительный подвиг Единородного Сына Божия. Это одно из немногих в новозаветных священных книгах мест, где с такой силой и глубиной изображается греховная развращенность нравственной природы человека. «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Одними своими силами, без благодати Божией, человек не в состоянии побороть живущий в нем грех. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю, если же желаю то, чего не хочу, не я делаю то, но живущий во мне грех». Ярко рассказывает святой апостол эту картину раздвоенности, которую производит грех в нашей падшей природе. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Нарисовав эту мрачную картину порабощенности человека греху, святой Павел указывает затем на всесильную помощь нашего Искупителя. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Господь Искупитель и при окаянстве нашем может явить нас победителями живущего в нас греха». Подробно об этом говорится в следующей, 8 главе.